Глава вторая. Катя приподнялась на цыпочки и с довольной улыбкой повернулась перед зеркалом. Новое бальное платье бирюзового цвета с шифоновым лифом подчеркивало и приподнимало грудь. Юбка свободно облегала бедра и не спадала мягкими волнами. «Ну как?» — посмотрела она вопросительно на Макса. «Неплохо», — ответил Макс, оценивающе разглядывая Катю. «Жанна, нужно добавить стразы. Немного, как на лифе, для таинственного мерцания». Портниха посмотрела удивленно на Макса. «Ты всегда так точно подмечаешь. Для мужчины это большая редкость. Я тоже думаю, что стоит добавить. Кать, а ты как?» Жанна специализировалась по пошиву костюмов для бальных танцев. Заказы исполняла быстро и изумительно точно выкраивала по фигуре. У нее был и дизайнерский талант. Каждое платье становилось почти шедевром. Она с постоянной периодичностью выезжала на международные конкурсы, желая быть в курсе модных направлений. Но и позволить себе услуги Жанны могли немногие. Макс и Катя старались каждый сезон обновлять у нее свой конкурсный гардероб, на который зачастую уходила не одна тысяча долларов. «Ну, если вы так считаете», — задумчиво проговорила Катя и снова покрутилась, рассматривая себя в зеркале. «Тогда с этим платьем все ясно. Несу другое». Жанна вопросительно посмотрела на Катю, та кивнула. «Макс, ты молчишь? Ничего не хочешь сказать?» — спросила Катя, когда портниха вышла. Макс с удивлением посмотрел на партнершу. «А что ты хочешь от меня услышать?» «Хочу услышать, как я выгляжу». Последовало молчание. «Макс, что с тобой? Ты сегодня какой-то загруженный». «Не обращай внимания», — спохватился он. «Ты хорошо выглядишь. Это твой цвет». Катя разочарованно вздохнула, не дождавшись от него большего восхищения, и принялась снимать платье. Молния сзади никак не поддавалась. «Макс, помоги мне, пожалуйста». Он подошел к ней, расстегнул молнию и задержал руку на ее спине. Кожа на ощупь казалась нежной и бархатистой. Рука поднялась вверх, к шее, к затылку. Слегка наклонив ее голову, Макс коснулся губами шеи. Он видел в зеркале, как Катя закрыла глаза. «Я знаю, что меня вернет к жизни», — прошептал Макс, слегка коснувшись губами уха девушки. Катя открыла глаза и посмотрела на него затуманенным взглядом. «Прошу прощения, меня задержал телефонный звонок. Вот твое платье», — проговорила запыхавшаяся Жанна, прервав их идиллию. Катя и Макс вышли из подъезда дома, где жила портниха. Накрапывал мелкий дождь. «Подбросишь меня в ДК?» — спросил Макс Катю. «Да, конечно», — ответила она. «Может, мне сегодня не ездить на английский?» Она умоляюще посмотрела на него. «Да нет, киска, ты не должна пропускать занятия». «Знаешь, так не хочется». «Знаю, но надо», — безапелляционно проговорил Макс. Они сели в машину. «Почему ты сам не хочешь водить свою машину?» — недоумевала Катя. «А мне нравится, как это делаешь ты», — слукавил он. Макс получил права 3 месяца назад, но вождение оказалось одним из редких занятий, которые давались ему с трудом. За рулем он не чувствовал себя уверенно, да и машину купил только потому, что этого очень хотела Катя. Ей было комфортно в «Тойоте», она с ней сливалась, когда садилась за руль, и могла дать фору любому мужчине. Ее не смущало и правое расположение руля, а Максу это доставляло неудобства вдвойне. Поэтому он никогда не был против того, чтобы автомобиль водила Катя.